противься злому, говорит Писание. Если гонит осень грустные дожди, не противься злому, с летом расставание, чтобы звезды в мае ярче расцвели. Не противься злому, с летом расставание, чтобы звезды в мае ярче расцвели. Если гаснут свечи, если нету счастья, и в твоих стреляют белых лебедей, не противься злому, пусть это украсит ту тоску по небу на душе твоей. Не противься злому, пусть это украсит ту тоску по небу на душе твоей. Друг хороший предал и оставил, и бриллианты дружбы тают, как вода. Не противься злому, может быть, раскаясь, он другому станет верным навсегда. Не противься злому, может быть, раскаясь, он другому станет верным навсегда. Не противься злому, если плюнут в душу и обид нацелят в жгучую печать. Не противься злому, кто еще научит наше сердце чаще искренно прощать. Не противься злому, кто еще научит наше сердце чаще искренно прощать. Если ты погибнешь в тесноте и в муке, и растопчет кто-то твой алтарь святой, не противься злому, значит, еще лучше засияет вечность над твоей судьбой. Не противься злому, значит, еще лучше засияет вечность над твоей судьбой. Не противься злому, говорит Писание. Если гонит осень грустные дожди, не противься злому, с летом расставание, чтобы звезды в мае ярче расцвели. Не противься злому, с летом расставание, чтобы звезды в мае